Глава 21. И начался длинный поход армии Майсарта к столице. Пешим шагом до нее было несколько месяцев. Плюс армии нужно отдыхать, тренироваться, запасаться припасами. Эрих Ламар много всего привез. Големов в его армии почти не было. Зато обозов с продовольствием было немало. Также пушки, мушкеты, порох, амуниция. Увы, оружие было эффективно против людей. Против големов оно бесполезно. Они сами по себе сгусток магии, и разрушить их можно лишь магически. Часто дедушка садился в мою карету, и мы ехали вместе. Он расспрашивал об имении Керн, о мастерских моего отца, о моей работе. Сам рассказывал о дочери, сожалея о том, что плохо ее знал. Что, став регентом, почти не общался с семьей. Все силы отдавал империи. Мана, его жена, став первой госпожой империи, тоже отдалилась. На ней был двор, организация балов, праздников, приемы дипломатов и так далее. Иногда они даже не виделись по несколько недель. А больше всего грустил о том, что у них больше не было детей. Сначала был занят. Смерть брата оказалась сильным потрясением. Сколько всего навалилось. А потом он досадливо махнул рукой. Ман сказал, что не хочет на год выпадать из жизни двора. Мы тогда крепко поссорились. Ей почему-то нравился Радри. В общем, как и всем, есть в нем что-то, что привлекает всех женщин без исключения. Ламар брезгливо поморщился. Обаяние, красота, утонченность, не знаю. Ман оправдывал его проделки, поддерживал дочь в ее стремлении стать императрицей. Ламар замолчал. На некоторое время в карете повисла тягостная тишина. «Я думал, что мне больше незачем жить», — вдруг сказал он. «Что помогу Тану свергнуть императора, и хватит с меня». «Но теперь...» Дедушка искренне улыбнулся. «У меня появилась цель. Ввести тебя в род, выдать замуж, увидеть правнуков». Я спрятал смущение за улыбкой. После скандала и моего отъезда из дворца Мана осталась в столице. Но когда Лидия исчезла, то уехала в одно из наших поместий и живет там до сих пор, не желая меня видеть. Обвиняя в пропаже дочери, в том, что я не надавил на Радари, когда мог. Я не оправдывал дедушку, но и не обвинял его. Только еще раз мысленно поблагодарил отца. Он четко знал, что такое добро и зло, что правильно, а что нет. Эти однозначные принципы он привил и мне. Где добротой, лаской, а где крепким словом и ремнем. С Кристоном мы почти не виделись. Казалось, он избегает меня. А когда случалось сталкиваться, то оба ограничивались коротким формальным приветствием. Я не знала, как себя вести. У меня замирало сердце, внутри сжимался тугой комочек из горечи и боли при каждом взгляде на принца. Мой брат, мой старший единокровный брат. А если считать, что родной отец является и моим дядей, то получается жуткое смешение. Эта мысль убивала. Долгими ночами я лежала и смотрела в потолок, не в силах заснуть. Я целовалась с братом, хотела выйти за него замуж, хотела, чтобы он стал моим первым мужчиной, хотела от него детей. Ледяной поток выступал на коже от ужаса. А что, если бы он приехал, как и обещал 2 года назад, в Белую пустошь, и женился на мне? А я бы узнала о нашей связи спустя время. Как мне жить после этого? Что было странно, при воспоминании о Георге я лишь улыбалась. Его я действительно воспринимала как брата. Муштровала, воспитывала, дурачилась. Иногда и подзатыльник могла дать, когда он ленился. Пропускал завтрак в поместье или приходил на него в грязной одежде, с неумытым лицом и руками. Но вот Кристон... Стоило подумать о нем, как сердце наполнялось тяжестью, а тоска выла изнутри, раздирая горло. Хотелось свернуться калачиком, обнять тебя руками и беззвучно скулить, чтобы хоть немного погасить эту муку. Наутро я брала себя в руки, стирая с лица следы бессонной ночи ледяной водой и крепким чаем. Без дела я не сидела. Как в любой армии, в ней были раненые, больные, укушенные ядовитой змеей или потерявшие сознание от теплового удара. Я нашел мастера Гора и предложил свои услуги. Он с радостью согласился. Понятно, что обычные ушибы или царапины мне не давали. Я лечил лишь сложные повреждения. После стычек с армией императора тяжелораненых старались оставлять в ближайших поселениях, но некоторые солдаты не соглашались. У кого были оторваны снарядом ноги, у кого пробита голова. Для них был выделен крытый обоз, длинный, широкий, запряженный лошадьми-големами, почти что дом на колесах. Кристен, когда узнал о том, что я лечу солдат и сама брожу по обозам, страшно разозлился. «Ты понимаешь, что любой из них может оказаться засланным шпионом?» Орал он во весь голос. «Что ты подвергаешь себя опасности?» «Я успею себя вылечить», — буркнул недовольно. «Не успеешь», — взревел Кристен. «Если перережут горло или проткнут сердце кинжалом, у тебя и секунды не будет, чтобы сообразить. Я запрещаю тебе выходить из палатки». Рубанул он рукой по воздуху. «Посидишь в заперти, может, поумнеешь». Анхель и Орион стояли на удалении и опасливо наблюдали за нашей перепалкой. Дедушки, слава пряхам, не было. Ему стало плохо от жары. Я подлечила его зеленым лучом и приказала лежать в тенечке. Он с улыбкой послушался. Пусть он и сам мог бы использовать свой поток, но ему была приятна моя забота. С Кристеном мы встретились уже после того, как я закончила с больными, и шла с Анхелем обратно. Сначала он отчитал Майгора, а потом принялся за меня. «Я не собираюсь сидеть в заперти», — зло процедило сквозь зубы. «Ты мне никто, чтобы приказывать». «Я твой!» — выкрикнул он и вдруг задохнулся, словно проглотил пчелу с острым жалом, и она перекрыла ему воздух. Кашлянул и закончил глухо. «Брат». Мы одновременно отвели друг от друга глаза и уставились в противоположные стороны. Слово «брат» повисло между нами, как обоюдоострый меч. Тронь, и прольется кровь. «Нам нужно поговорить», — глухо произнес принц. Я кивнула. «Нужно». «Пойдем». Махнул рукой, а сам пошел вперед, не оглядываясь. Странно, раньше он всегда старался подать руку, коснуться, поддержать, а сейчас даже боялся приблизиться. В палатке мы сразу же разошлись в разные стороны. Он сел на сундук, я на кровать. «Прости за грубость, я не должен был кричать на тебя». Кристен пожал плечами и безрадостно усмехнулся, словно оправдываясь. «Чувствую себя виноватым. Насильно привез, заставил помогать. Если бы не привез, я бы так и не узнал, что Эрих Ламар мой дед». Попыталась возразить дело на беспечным тоном. «Может быть, так было бы и лучше». Я смотрела на принца и не могла насмотреться. Не видела его больше недели и жутко соскучилась. Чувства были и есть, отрицать это глупо. Не знаю, как Кристен, но мое сердце дергалось каждый раз. Стоит только услышать его голос или увидеть его верхом, следующим вдоль колонны. За это время почти смирилась с тем, что он мой брат, и нам никогда не быть вместе. И раньше надежды не было, а сейчас и подавно. Почти уверовала в то, что напряжение между нами – притяжение между источником и его мастером, и что мне удалось заменить одну любовь на другую – любовь к мужчине на братскую любовь. Разведчики донесли, что в провинции Беорде, в городе Северный Отрог, нас ожидает большое количество имперских големов. Более 500. Произнес Кристен мрачно, глядя в сторону. В последнее время он почему-то вообще не смотрел мне в глаза. Их ведет генерал Майтоли. Мастер, друг императора. Я должен буду... Хорошо, сразу же сообразил я. Мой поток в твоем полном распоряжении. Попыталась пошутить, но смешок вышел жалким, как и моя улыбка. Кристен кивнул и потел ближе. Я вложила левую ладонь в его руку. Мы оба вздрогнули, когда наши руки соприкоснулись. Его пальцы были шершавыми, со множеством мозолей и мелких шрамов. Почему он их не залечит? Времени нет. Долгую минуту Кристен сидел неподвижно, смотря на наши сцепленные руки. Потом, словно очнувшись, сорвал заплатку и обхватил поток. Големы вырастали рядом один за другим. Быстро разворачивались и послушные воле хозяина выходили из палатки. Не знаю, сколько времени я так сидела, зачарованно наблюдая за Кристоном. Мастер, ткач, создатель. Он перебирал лучи, словно ласкал женщину. Умело, ловко, нежно. Его длинные гибкие пальцы скользили между разноцветными нитями, творя волшебство. А я всего лишь пряха, даю пряжу. Сама не способная ни на что. Мои корявые поделки вызывают лишь жалость. Иногда я чувствую себя бесталантным придатком, сосудом, сырьем для его магии. Обидно и горько. «Как ты собираешься убивать големов?» Хриплым от долгого умолчания голосом поинтересовалась я. «У тебя всего 20 видящих и 6 мастеров на всю армию». «Справлюсь», – неохотно ответил Кристон. Вдруг полог палатки распахнулся, и внутрь зашел Ламар. «Дети, вы обед собираетесь?» – весело произнес он. «Вечер на дворе. Я приказал Орину накрыть здесь». «Да, пора, наверное». Кристон растерянно встал. «Продолжим утром, Оливия. Обедайте вдвоем. Я должен распределить големов по отрядам». И направился к выходу. «Что с тобой такое?» Вдруг дед схватил Кристона за плечо, останавливая. «Орин сам распределит. Ты какой-то странный с того самого момента, как узнал, что Оливия твоя сестра. Не обидаешь с нами, не разговариваешь, отказываешься объясниться». Видимо, это уже не первые разговоры между ними. «Ты же не думаешь, что Оливия захочет трон себе?» Я ошарашенно перевела взгляд на деда. «Трон? На кой ляд он мне нужен?» Не удержался от ругательства я. «Что за чушь?» Кристон усмехнулся и покачал головой. «Не думаю», — ответил натянуто. «А вообще мне плевать». И вышел за дверь. Мы с дедушкой недоуменно переглянулись. В палатку заглянул солдат с подносом. «И что с парнем стало?» Задумчиво поджал губы мужчина, усаживаясь за стол. «Ладно, давай обедать. Или скорее ужинать. Поздно уже». Пока мы ели, в голове крутились слова Ламара. Что он имел в виду? В конце концов, я не удержалась и спросила. «А почему я могу захотеть трон себе? Разве не Георг первый наследник? За ним Кристон, а я уже третья на очереди». «Нет», — улыбнулся Ламар. «Немного не так. Радри, став императором, постарался стереть любое упоминание о законе Ламара I о наследовании. Книги убрали в закрытую дворцовую библиотеку, запретили печатать о нем в газетах. Вычеркнули из учебных программ в школах Академии. Я был против, но...» Дедушка пожал плечами. «Мой старший брат был истоком. Его жена тоже. А вот первый сын родился мастером. Они надеялись родить еще детей, но, увы, так нелепо погибли». «И что за закон такой?» – поинтересовалась я. Ламар отложил вилку. «Закон о наследовании Ламара I. Он гласит, все дети императора выстраиваются не по старшинству, а по значимости магии. Соответственно, наследника выбирают сначала из истоков, потом из мастеров и только потом из видящих. А так как нет разницы между детьми, рожденными в браке, и бастардами, то ты первая в очереди на наследование и единственный исток среди детей императора. Тан второй. Далее малолетние мастера от бесконечных любовниц Радри. Георг, увы, за ними среди видящих». Я сокрушенно качнула головой. «Бедный Гео», — произнесла тихо. «Он подозревал, но не знал точно. Император скрывал эту информацию и от него. Я часто рассказывал дедушке о кронпринце, о том, что мы подружились, и что он сейчас живет в замке Керн в Белой Пустоши. Но почему закон не отменили?» Я вопросительно вскинула голову. «Разве император не вправе это сделать?» «Вправе», — подтвердил он. «Радари несколько раз выставлял на совет прошение об отмене закона. Но мы отказывали. До недавнего времени в совет ходил я, Майсарт, отец Алоры Сарт, Майгор, отец Анхеля, и несколько других майеров, не согласных с политикой Радари. Мы...» — он хитро ухмыльнулся — «с толпы империи. Жаль, Майсарт умер. Но я и Майгор сразу поддержали Кристона, когда он к нам пришел 2 года назад. Тем более, что он и так первый среди наследников. Остальные пока колеблются. Ну, думаю, они вскоре согласятся. Все это было до того, как я узнал о тебе. Плевать на престол. Меня не тронул мой очередной новый статус. Я перестал удивляться переменам в своей жизни еще тогда, когда узнал о родстве с императором. Устала удивляться. Устала от бесконечной дороги, жары, запаха пороха, перекличек солдат, походной жизни. Устала одергивать себя каждый раз, когда замечала Кристона среди обозов. Хотелось лишь одного – уехать домой, обнять отца, Марику, запереться в своей комнате и забыть обо всем. Вычеркнуть из памяти Кристона, выдрать из сердца тоску, выковырять его образ, намертво засевший внутри. И плакать до головной боли, до опустошения. Так долго, пока не останется сил даже на мысли, не то что на чувства. Увы, этому не бывать. Я внучка Эриха Ламара, дочь императора, сестра будущего правителя, источник. И приахи видят, сколько еще у меня обязанностей и титулов, совершенно ненужных мне. Удручало еще одно обстоятельство. Как-то в разговоре с дедушкой проскользнуло следующее. Он отметил, что мне нужно подучиться манерам. Мы наймем лучших учителей этикета, музицирования, рисования, танцев. Улыбался он, озвучивая свои планы. Ты должна стать настоящей Ламар, образцом утонченности и воспитания. А сейчас я что, Ламар фальшивая? Стало неприятно. Ну да, иногда у меня проскальзывают ругательства в речи. И говорю я, что думаю, громко смеюсь, злюсь, не скрывая чувств и порывов. Но это моя жизнь, и мне она нравится. Еще одна причина убраться в белую пустошь, туда, где я выросла, где принимают меня такой, какая я есть. Ладно, хватит рефлексировать. Пора брать себя в руки. Подняла голову и произнесла однозначно. «Значит, императору конец, если против него восстала половина империи». Помолчала и добавила. «При случае передайте Кристону, что мне не нужен титул императрицы. Пусть успокоится. Никто не претендует на его законное место». «Что я с ним буду делать? Меня не учили управлять страной. Я только-только начала разбираться в делах поместья. И то с помощью папы. Куда мне вся империя?» «Закон, кстати, действует до коронации», — уточнил Ламар. «После нее все обнуляется. И отчет начинается с детей действующего императора. Так что, если хочешь, мы можем объявить о том, что ты дочь Лидии Радари после коронации Кристона. Тогда уже никаких вопросов не возникнет». «Мне все равно», — ответил я абсолютно искренне. Утром Кристон залез в мою карету. Сел напротив и молча протянул руку, куда я, скрипя сердце, вложил левую ладонь. «Хватит големов. Их уже больше 3000. Сегодня будем делать оружие», — взяв поток, произнес принц. О войне с големами я знала достаточно. Благо, в библиотеке Академии книги о последней магической войне выдавали всем. Знала, что увидеть их обычным людям невозможно. Их видят лишь источники, мастера и видящие, которых в армии Кристона было немного, и что уничтожить их можно лишь 2 способами – убить Создателя или магическим оружием, разрушив магическое плетение нитей. Разрушать можно только 2 способами, приблизившись к голему вплотную. Но кто же это даст? Или издалека, шарами из малинового, серебряного и золотого луча. Вот эти шары принялся делать Кристон. Работа была нудная и однообразная. 10 или около того шаров он заключал в стабилизационную сиреневую клеть с ручками и передавал Майброку, который уже потом пристраивал импровизированный ранец на спине голема. И все это медленно передвигаясь в карете. Смотреть мне надоело уже через 10 ранцев. У Северного Отрога я порылась в памяти, где нас ожидает армия императора. Нет случайно полноводного потока? Даже если есть, не отвлекаясь от шаров, произнес Кристон. Он им не поможет. На создание 1 голема требуется 30 минут, при условии, что поток полноводный. Им не удастся их быстро обновить. и я негромко рассмеялась. «Повезло, что у тебя под рукой источник, правда? Еще и подходящий тебе лично». Кристен бросил на меня странный взгляд из-под бровей. «Повезло», — ответил он хмуро. Его настроение не менялось, как было мрачным, таким и оставалось. Меня же, наоборот, переполняло любопытство. «Ведь это будет мое первое сражение. Я не сомневалась, что Кристен победит, и радовалась, что битва будет исключительно магической, без кровопролития и жертв. После моего прошлого визита в лекарский обоз там никого не осталось, а за последние дни даже отравлений в армии не было. Так что мне стало скучно». «А почему нас встречают только големы? Неужели император боится выставлять гвардейцев, опасаясь, что они перейдут на твою сторону?» «Скорее всего», – пожал плечами Кристен. Я вздохнула и отвернулась к окну. «Если он не хочет разговаривать, не стану его принуждать». Кристен работал до самого вечера, пока армия не остановилась на ночлег. Мы обедали прямо в карете. Он успел создать больше 1000 ранцев. Я точно не считала. Но если на каждый шар у него уходило по несколько секунд, то на 1000 должно было уйти около 7-8 часов. А мы ехали весь световой день, то есть 12. «Поужинаешь с нами?» — бросила я, выходя из кареты, особо не надеясь на согласие. Кристен застыл. «Да», — отозвался он неожиданно. «Потом мне еще нужно будет поработать». «Ну, конечно, кто бы сомневался». Настроение испортилось. Похоже, все, что ему от меня нужно, это мой поток. Если бы его можно было использовать отдельно от меня, он бы вообще ко мне не подходил. «Мой поток в полном твоем распоряжении», — обиженно фыркнула я. «Зайди ночью в палатку, возьми его и работай, сколько влезет. А я буду спать. Как тебе такое предложение?» Видимо, я сказала что-то не то. Лицо Кристена потемнело, глаза сверкнули гневом. Он буркнул что-то неразборчивое и направился к ближайшему обозу. Мои телохранители поставили палатку. Я успела освежиться и переодеться, пока ждала Кристена и дедушку. В последнее время я стала делать воду и сменную одежду гораздо быстрее, за полчаса максимум. Не потому что не могла сосредоточиться, а потому что не хватало сырья из коричневого луча. Мой собственный поток для меня самой не бесконечен, в отличие от Кристена. «Обидно, но что делать?» Наполнить кувшин занимало 20 минут, создать штаны и рубашку – столько же. Эрих Ламар быстро поужинал и отправился спать, сославшись на свой возраст. Мы с Кристеном остались вдвоем. Молча потягивали разбавленное вино, глядя в разные стороны. Я обижалась на его потребительское отношение, а он, казалось, только и ждал, когда я закончу ужин и протяну ему свой драгоценный поток. Это раздражало меня до крайности. «Неужели ты действительно убьешь своего отца?» — презрительно произнесла я, уточнив. «Нашего отца». Я не знала императора, но преднамеренное убийство у поверженного противника казалось мне чем-то недостойным. «Убью», — коротко ответил Кристен, не поднимая головы. «Как он убил мою мать?» «Это низко и подло». Принц вскинул голову и посмотрел мне в лицо. «Ты близка со своим отцом?» — спросил он и сам же ответил. «Да, близка. В академии только разговоры было, что о нем. Твои словечки, смешные ругательства. Умение за себя постоять. Все это говорит о вашей близости». «Да, мы близки», — не стал я отрицать очевидное. «И что?» «Представь, что кто-то убил или довел до самоубийства твоего отца». Он поднял руку, останавливая мой протест. «Просто представь». И я сжала губы. «И подумай, ты бы стал мстить за смерть самого близкого тебе человека? Или покорно склонял голову, позволив убийце наслаждаться жизнью, властью и богатством?» «То есть это обычная месть?» Я усмехнулась. «Так себе цель всей жизни. Отобрать трон, разрушить столицу, убить людей». «Я не убиваю людей просто так». Кристен начал раздражаться. Я видела, как гневно покраснело его лицо, напряглись скулы. «Скоро будешь?» — ответила я насмешливо. «Или ты думаешь, что столица сдастся без боя? Или императорский дворец? Ведь там, в личной гвардии Радри, десятки преданных мастеров и два источника. Кристен вскочил из-за стола и зашагал по палатке широкими размашистыми шагами. Не знаю, чего я добивалась, ссорясь с ним. Хотела воззвать к его совести, милосердию или вызвать хоть какие-то эмоции. Все лучше злость и гнев, чем то безразличие, которое он демонстрировал ко мне в последнее время. «Это допустимые потери», — наконец произнес он. «Без них никак». И немного помолчав, добавил. «Ты росла в любящей семье, в спокойствии и мире. А у меня был только один близкий человек — моя мать. Наша жизнь во дворце была похожа на вечную битву. Она защищала меня, я защищал ее. И так по кругу, бесконечно, из года в год». Атмосфера накалялась. Мы стояли друг напротив друга, тяжело дыша. Я уже жалела, что затронула болезненную тему. Вдруг в палатку вошел Орин. Он удивленно посмотрел на мои сжатые кулаки, перевел взгляд на хмурого Кристена и четко доложил. «Майторн, мы обнаружили шпиона. Вчера он вошел в состав добровольцев, а сегодня уже выпрашивал, где ваша палатка. Представился как Гео Дрэм». Я удивленно вскрикнула. Кристен же мрачно рассмеялся. «Приведите сюда этого шпиона», — приказал он Орину. А когда тот вышел, обратился ко мне. «Твой верный поклонник пожаловал. Видимо, спасать». Я настороженно прислушивалась к шуму снаружи, не зная, чего ожидать от Кристена. После нашего разговора я уже ни в чем не была уверена. Он вполне мог захотеть использовать Гео для мести императору. «Пусть только попробует», — мрачно подумала я. «Тогда он узнает, каким опасным врагом может стать источник». В палатку втолкнули Георга. За его спиной стоял напряженный Орин с мушкетом наготове. «О, братик пожаловал», — ухмыльнулся Кристен. «Хочешь присоединиться к армии? Неужели научился драться и стрелять?» Георг выглядел неважно. В пыльной грязной одежде, небритый, взъерошенный, с фингалом под глазом и разбитой в кровь губой. Но с каждым разом, видя его новым, я удивлялась, как быстро в избалованном мальчишке проявляются черты настоящего мужчины. Красивого и сильного. «Знаешь, братик», — Георг ответил Кристену тем же обращением. «Хочу и научился. Я помогу тебе завоевать трон, потому что буду счастлив, если ты станешь императором». Кристен вопросительно приподнял бровь. «Потому что тогда я смогу предложить Оливии руку и сердце. Они недостойны титул Дея». На лицо Кристена набежала тень. Он с трудом растянул губы в усмешке. «Не сможешь», — глухо произнес. «Почему?» «Оказалось, что Оливия — дочь нашего любимого папаши и, соответственно, наша единокровная сестра». «Добро пожаловать в семью, братишка», — издевательски поклонился. Георг ошеломленно на меня уставился, побледнел, покачнулся и буквально сполз вниз, едва не промахнувшись мимо стула. В его глазах застыло потрясение. Он переводил взгляд с моего лица на лицо Кристена, пытаясь найти хоть какой-то намек на ложь или шутку. Но мы были слишком серьезны. Наконец Гео остановил взгляд на мне и принялся внимательно изучать мои черты, словно заново их рассматривая. И чем больше он смотрел, тем яснее на его лице проступала неизбежная правда, за которой последовали смирение и принятие. Странно, почему я раньше не замечала сходства? Почему редко смотрела в зеркало? Почему отец ничего не сказал? Ведь он наблюдал за нами обоими и не мог не увидеть наши похожести. Неужели не доверял Гео? Боялся расстроить меня? Или хотел оградить от всего этого? «Это точно?» — убитым тоном спросил Гео. «Точно», — подтвердил Кристен. «Здесь наш дед, Эрих Ламар. Он признал в Оливии свою внучку». Кронпринц опустил голову на сложные руки. «Ты же помнишь историю о сбежавшем истоке, кузине нашего папаши? Ты еще не родился тогда». Его младший брат обреченно кивнул. «Вот эта кузина и есть мать Оливии». Я смотрела на темные вьющиеся волосы принца, так похожие на мои собственные. На его тонкие изящные пальцы, смуглую кожу, узкие плечи, которые сейчас едва заметно подрагивали. И чувствовал, как он уязвим в этот момент, как сильно болит его душа. Бедный мой Гео. «Что ж», — кронпринц поднял голову, и я поразилась, как быстро он взял себя в руки. Его лицо было непроницаемым, голос звучал бесстрастно. «План не меняется. Я помогу вам пробраться во дворец, минуя охрану». В детстве случайно обнаружил тайный ход из императорских покоев. Он ведет за стены дворца, прямо к устью потока. «Только прошу, Тан, не убивай отца. Оставь ему жизнь. Я знаю, как ты его ненавидишь, но прошу». Кристен промолчал, не поддерживая, не отрицая просьбу брата. Я боялась даже вздохнуть, чтобы не спугнуть надежду на мирный исход. «Пойдем, отведу тебя в свою палатку». Ненаследный принц встал и направился к выходу. «Будешь спать там», — обернулся ко мне. «Ты тоже ложись, не жди меня. Я подумаю над твоим предложением». «Это он о том, чтобы использовать мой поток ночью?» Одна мысль о том, что Кристен будет сидеть рядом с моей постелью, заставляет сердце биться как бешеное. «Как тут заснуть?» И все же мне удалось. Правда, уже после того, как принц пришел в палатку. Я тихо лежала, притворяясь спящей, с предварительно распечатанным потоком, льющимся на пол. И сразу почувствовала, как Кристен подхватил его и сжал в ладони. А дальше... Он просто сел на пол перед моим лицом и замер. Жаль, что я не могла открыть глаза. Едва дышала, унимая волнение, замедляя бешено колотящийся пульс. И незаметно для себя заснула. Утром я обнаружила возле кровати букет из роз, видимо, как благодарность за магию. Я не стала их трогать, оставив там, на холме, где стояла палатка. Только весь день в карете чувствовал фантомный, едва уловимый цветочный аромат, питавшийся в одежду. Но ведь этого не может быть.